Глава 4. Мир света Лучезарий. Совет бессмертных. Начало светлого мира находилось у красивых ворот, которые назывались Святым Порталом. Сделанные в виде огромной дуги, они блистали ослепительным светом, а на изящных колоннах были нанесены символы белой магии. Стоя возле волшебной арки, можно заметить, как в разные стороны расходятся множество дорог, но только одна из них вела в храм магии света. Широкая тропа, выложенная из мелкой гальки, проходила сквозь таинственный лес. Она, словно каменная змея, тянулась далеко вдаль, петляя меж больших древесных великанов. Высоко над землей шумели их пышные кроны, разнося по округе приятный слуху шелест. Мелодично покачиваясь, деревья тихо скрипели, как будто между ними велась спокойная беседа. В синеве ясного неба, звонко чирикая, порхали причудливые птицы. Вот стайка маленьких пташек с длинными красными хохолками резво гоняется друг за другом. Возня и писк юрких мальков наверняка заставит улыбнуться путников, проходящих этой дорогой. Где-то у самой кроны донеслось мощное хлопанье крыльев, и большая птица ярко-фиолетового окраса примостилась на ветке. Изящно встрепенувшись, она, распушив свои перья, решила передохнуть в прохладной тени громадного дерева. Внизу, у самых корней, на густом ковре из зеленой травы, шуршат мелкие жучки и букашки. Яркие лучи солнечного света, пробиваясь сквозь пышную листву, освещали уютные полянки, по которым скакали чудные существа. Выходя с другой стороны леса, эта тропа поднималась на склон горы, где росло множество разных полевых цветов. Переливаясь, они создавали ошеломляющую картину, в которой буйство красок поражало воображение. Огромное разнообразие запахов наполняло пространство мира Лучезария дивным ароматом. Уходя немного влево, дорога пролегала у подножья каменной гряды, похожей на лежащего дракона. Чуть дальше, возле небольшого уступа скалы, пробиваясь через твердую почву, бурлил источник. Его веселые бурунчики, игравшие на поверхности, лопались, разбрасывая в разные стороны фонтаны брызг. Поиграв немного своей живительной влагой, он отпускал ее в свободное плавание, нежно толкая вперед. Сначала это был небольшой ручеек, но стремительно двигаясь по каменистой поверхности, превращался в бурно бегущую речушку. У всех дорог всегда есть начало и свое завершение. Вот эта живописная тропа подошла к финальному концу. Упершись в красивые резные ворота, она плавно уходила вглубь дивного сада, где возвышался красивый храм, поражающий своим величием. Это грандиозное сооружение окружала высокая стена, сложенная из белого с голубыми прожилками камня. Его гладкая и блестящая поверхность была отшлифована до блеска руками умелых мастеров. Через каждые 20 метров высились смотровые башни, в которых находились маги низшего уровня. Спокойно и вальяжно восседали они, так сказать, на своих боевых постах. Одни читали старые рукописи, дающие тайное знание, другие практиковали малую магию, а кто-то просто наблюдал за суетой народа, деловито шныряющего по округе. Но, как ни крути, все же главной задачей молодых стражей являлось не обучение секретам магии. Их долг заключался в том, чтобы защитить подступы к храму. И хотя угрозы для светлого мира уже давно не существовало, осторожность была не лишней. Да, что ни говори, но каждый живущий здесь не мог забыть о попытке темных монстров учинить кровавую расправу. Помнили и о том, как сражались бесстрашные воины, повергая в бегство своих врагов. Эта легенда передавалась из уст в уста целые поколения. Но есть тайна, о которой не говорится в этом сказании. И только трое бессмертных правителей знали о ней. Храм, что являлся главным святилищем этого мира, был воистину колоссален. 4 башни квадратной формы были разной высоты. Описывая небольшую дугу, они стояли друг за другом и соединялись переходными мостами. Стены храма были сложены из жемчужно-белого камня и украшены разными фресками. Эти красивые узоры тянулись снизу до самого верха, а купола, покрытые золотого цвета черепицей, разбрасывали вокруг себя благостный свет. С северной и южной стороны располагались широкие окна, обрамленные резными арками. Внизу, у подножья этих башен, среди пышных деревьев, ютилось множество небольших беседок, в которых служители храма находили спасительную тень от палящего светила. Каждая башня имела свое название, которое говорило о том, для чего она предназначена. Башня приветствия. Она являлась основным залом для приема посетителей. Справа и слева ровным рядом стояли колонны, доходившие до самого верха. За ними, в небольших нишах, находились лавки, сделанные из красного камня. Сразу за последней колонной была видна лестница, по которой туда-сюда ходили маги. Одни спускались, спеша покинуть храм. Другие поднимались, стараясь побыстрее попасть в башню истории, чтобы насладиться изучением древних рукописей, хранящихся там. Возле дверей находился большой круглый стол. С краю стояла чернильница, а в ней торчало перо белоснежного цвета. Рядом лежала большая раскрытая книга, в которую маг, сидящий на массивном кресле, записывал, кто и зачем посещал храм магии света. Одетый в ярко-синюю тунику, тот является основным распорядителем и хранителем порядка в храме. Башня истории. В ней было два уровня. На верхнем располагался читальный зал, предназначенный для спокойного изучения книг и рукописей. Вся отделка этого помещения создавала атмосферу уюта и безмятежности, что явно было по душе магам, ценившим это. Спустившись по витой лестнице, попадаешь на нижний уровень, где на широких полках в идеальном порядке расставлены книги и манускрипты, дающие знания о мудрости и великой силе магии. В дальнем углу возле закрытой двери стоял маг среднего ранга, одетый в красную тунику. Задача хранителя знаний состояла в том, чтобы смотреть за порядком и помогать в поиске нужного писания. Но главным для него поручением являлось то, чтобы никто, кроме магов высшего уровня, не заходил в зал, где хранились очень древние и важные рукописи. В этой запретной комнате возле каждой стены стояли небольшие шкафы. На своих полках они берегли старейшие книги и древние тексты, написанные на тонких желтых дощечках. Башня Совета состояла из трех этажей. На самом верхнем находился зал с множеством широких окон. Он был светлым и просторным. С потолка, украшенного роскошной лепниной, свисали красивые полотна, на которых были изображены рисунки истории мира Лучезария. Средний этаж занимала роскошная комната, где собирались бессмертные маги для проведения совета старейшин. Осмотревшись, сразу понимаешь, насколько восхитительна работа древних мастеров. Оконные проемы были закрыты витражами из разноцветного стекла, а проходящий через них солнечный свет наполнял помещение радужными бликами. Возле одной из стен видна массивная дверь, которая вела на широкий балкон, откуда открывается великолепный пейзаж на окрестности храма. До блеска отполированный пол украшала разноцветная мозаика в виде странных символов, которые незаметным для глаз образом складывались в заклинание охраны. Под потолком на изящных цепях висел огромный хрустальный шар, внутри которого искрились яркие молнии. Чуть в стороне стоял треугольный стол, покрытый гравировкой из магических знаков, а вокруг него были расставлены стулья с высокими спинками. Что касается нижнего этажа, то там располагались покои для правителей, пара светлиц для важных гостей, небольшая кухня и комната для приема пищи. Вид этих помещений был весьма скромен по сравнению с другими залами. В дальнем углу находился очаг, в котором полыхал огонь. Возле него суетилась полная женщина и два послушника, которые помогали ей по хозяйству. Пройдя в зал, служивший для трапезы, видишь длинный стол, а рядом стоят широкие скамейки. Присев на них, можно потребовать от кухарки порцию похлебки, небрежно постукивая по миске деревянной ложкой. В самом конце, за аркой, можно заметить еще одно помещение. Там три массивных двери располагались в ряд, и каждая из них вела в небольшую келью. Заглянув туда, увидишь только ветхую кушетку, стол и полки, на которых лежат свернутые в рулон листья пергамента. Здесь уставшие от извечной жизни бессмертные маги коротали свое время в тишине и спокойствии. Башня магии. Она являлась главной твердыней Белого храма. А грандиозность и красота этого строения приводила всех в неописуемый восторг. В огромном зале на среднем уровне наставники высшего ранга обучали молодых магов секретами чародейства и врачевания. Повсюду в красивых деревянных рамках висели старинные рукописи, в которых было толкование основ магии света. Но в большинстве древних полотен говорилось о мудрости первых бессмертных. У стены находилась трибуна, сотворенная из белого камня, а за ней стоял маг, одетый в тунику зеленого цвета. Читая вслух старинную книгу с пожелтевшими от времени листами, наставник старался доходчиво донести до молодых умов смысл, скрытый в этом писании. Мельком бросая взгляд на своих учеников, которые сидели за широкими столами, он восхищался тем, как они с интересом слушают его, стараясь не пропустить мудрые слова, сказанные им. Поднимаясь по широкой лестнице, попадаешь в большую комнату, где ученики проводят практические занятия по изготовлению амулетов и постижению смысла различных заклинаний. Повсюду в хаотичном порядке стоят высокие шкафы, в которых хранятся разные магические штучки. На небольших столах разложены всякие сушеные растения, цветные камушки и куча странных на вид предметов. Но главным залом этой башни был тот, что находится в самом низу, и попасть туда просто невозможно. Это единственное место, куда могут войти только бессмертные правители светлого мира, которые обладают совершенной магией. Возле лестницы, ведущей вниз, стояла совсем уж простая охрана. Всего два рослых воина белых щитов. Эти грозного вида стражи были облачены в синие туники. Широкие капюшоны покрывали их головы так, что лиц почти не было видно. Вооруженные до зубов не только оружием, но и тайными знаниями боевой магии, они молчаливо несли свою службу. В общем, как ни крути, но прошмыгнуть мимо этих гигантов явно никому не удастся. Да, и совсем пустяк. Ими поставлена защита такой силы, что, подходя ближе, чем положено, пропадало всякое желание для посещения нижнего уровня. Но вот вопрос. Нам ведь любопытно? Тогда давайте заглянем одним глазком в это волшебное царство. Спустившись по лестнице, попадаешь в зал, где нет окон, хотя в помещении ясно как днем. Не понимая, откуда здесь столько яркого света, ненароком поднимаешь голову и видишь, как в воздухе парят миллионы крошечных звезд. Эти малявки, пульсируя, разбрасывают вокруг себя настолько ослепительное сияние, что оно не оставляет никакого шанса кромешной тьме находиться здесь. Вместо привычной мозаики из каменных плит весь пол покрывает ковер из сочной зеленой травы. На небольшом пригорке в окружении деревьев причудливой формы бьет ключом родник. Звонко журча он стекает по склону, наполняя маленькое озеро прозрачной водой. Заглянув в нее, замечаешь, что там плавают непорочные сущности в прозрачных балахонах. Чуть дальше стоят ларцы, сделанные из камня бирюзового цвета. Вокруг них пышными кустами вьются растения, а на них в большом количестве распустились бутоны белоснежных цветов. Шершавые стены зала исписаны рунами на очень древнем языке первых магов, и понять, что означают эти символы, могут только правители мира Лучезария. Есть в этом зале и секрет. За лестницей в небольшой нише спрятан потайной тоннель, ведущий за пределы храма. Этот проход был наглухо запечатан деревянной дверью, которую не открывали уже очень давно. Ее постаревшая от времени поверхность обросла густым мхом и липкой паутиной. Какую тайну хранит это подземелье? Кто же его знает? Но в свете грядущих событий, возможно, мы выясним это. Выходя из своих келий, три бессмертных мага сошлись вместе у обеденного стола. Поклонившись друг другу, они быстро зашагали к лестнице, ведущей в зал башни совета. Поднявшись по ней, правители на минутку задержались возле широко открытых окон и, устремив тревожные взгляды в сторону святого портала, украдкой переглянулись. Не говоря ни слова, чародеи двинулись дальше, спеша добраться в башню магии. Там, на нижнем уровне, находилась тайная комната, войти в которую могли только они. Стража, узрев идущих по мосту владык, поспешила открыть массивную дверь, ведущую в зал, где проходили занятия молодых магов. Преподаватель и его ученики, заметив вошедших правителей Светлого мира, быстро встали из-за столов. Проявляя величайшее уважение к этим мудрейшим бессмертным, те поклонились. Проходя через зал, один из них предупредил учеников о том, что все в порядке и занятия могут продолжаться. Оказавшись возле лестницы, маг, идущий первым, что-то сказал стоящим на страже воинам белых щитов. Те с почтением кивнули и, развернувшись, сняли мощную защиту, лежащую на входе. Пройдя мимо них, маги стали спешно спускаться, и как только их силуэты скрылись из виду, охрана монотонно произнесла заклинание запрета. Тут же послышался хлопок, и густой туман окутал вход, запечатав его от всеобщего любопытства. Адон — это имя первого правителя. Высокий, прекрасного телосложения чародей, обладающий безграничной магией, был одет в балахон золотого цвета, на котором вышита большая магическая руна. На древнем языке бессмертных этот символ означал «мир». Темные длинные волосы плавно спадали на его плечи. Спокойный взгляд серых глаз говорил о мудрости, силе и бесконечной любви ко всем существам, живущим в светлом мире. Зарон — так звали второго правителя. Немного уступающий в росте Адону, он больше походил на крепкого воина, чем на великого мага. Но это только на первый взгляд. Внешность обманчива, и Адон это прекрасно знает. Огромной силой обладает этот чудотворец. Он справедлив и рассудителен, а еще отличный стратег во всем, что касается разработки всяческих планов. На Зароне был надет балахон серебряного цвета. У него, как и у Адона, сзади имелась вышитая руна. Этот магический знак означал «мудрость». Под капюшоном, надетым на голову, видны вьющиеся светлые волосы, а его голубые глаза вселяли уверенность и бесстрашие перед любыми врагами. Возраст Зарона был чуть старше, чем у владыки Адона. Но это его вовсе не портило, а наоборот, придавало необычный шарм. Фарон — это юноша с рыжими, как огонь, длинными волосами и карими глазами, явно не мог быть правителем в силу своей молодости, но он остался бессмертным именно в этом возрасте не случайно. Фарон был гением в искусстве чародейства. С рождения он проявлял огромные способности творить магию жизни во благо светлого мира. Тот любил всех и старался быть полезным во всяком деле. Его чистую душу и доброе сердце очень ценили те, кто жил в этом прекрасном мире. На его молодом теле был надет балахон оранжевого цвета с вышитой руной. Обозначал этот символ всю сущность правителя, а именно «совершенная магия». Спустившись по лестнице, бессмертные маги подошли к маленькому озерцу, которое находилось в центре зала. Встав вокруг него, они сложили ладони вместе и еле слышно прошептали слова, понятные только им. В ту же секунду вокруг владык закрутился легкий ветерок, и в зале ощутилось слабое движение. Спокойная гладь озера слегка колыхнулась. И перед ними возникла светлая сущность, с виду похожая на милую девушку. Поднявшись над магами, она кружилась в красивом танце, а ее длинные волосы и прозрачная накидка искрились, наполняя пространство таинственной комнаты яркими бликами. Сияние, исходившее от волшебного существа, проникало в души бессмертных правителей, согревая пылающие любовью и счастьем. Покружившись над ними, она вдруг замерла и, взглянув на стоящих внизу магов, нежным голосом спросила: «Чем помочь вам, хранители мира Лучезария?» Адон, посмотрев на таинственное дитя света, с уважением произнес: «Доброго здравия, Динария! Мы с братьями ощущаем странные изменения в нашем мире. Магия жизни слабеет, а в сердцах растет сильная тревога. Что слышали вы об угрозе, идущей с той стороны?» Сущность медленно спустилась на зеленый ковер и, плавно подплыв к Адону, легонько коснулась его плечей. Как ни старались жители мира Тенегорна скрыть свои злодейские помыслы, им это не удалось. Мы ведаем, что эти нежити задумали созвать Совет Миров, но истинная причина пока непонятна. Можем сказать одно. Багрониум мудр и всевластен. Он знает о планах темных. Думаем, что совет будет, но на условиях самого Создателя. Это все, что мы можем сказать». Вспыхнул яркий свет, и сущность, плавно пролетев над владыками, тут же исчезла в прозрачной воде озера. Известие о том, что мир Тенегорна хочет собрать совет, бессмертные маги приняли с опаской. Они знали, что доверять существам этого мира никак нельзя. Хитрость и коварство монстров, живущих на той стороне, давно известны, но это не повод, чтобы отклонить этот призыв. Да что говорить, они просто не имели права, так как в общем законе двух миров сказано: «Зовущий да будет услышан». Конечно, светлые существа не могли допустить единовластия темной силы, понимая, что это приведет к большим разрушениям и без того хрупких миров. Правители знали точно, если поднимется полог защиты границ, тут же откроются проходы, и тогда возникнет угроза кровавой резни. Появятся те темные, которые захотят проникнуть в мир света, чтобы утолить свой безумный голод. Что ни говори, но даже они, обладающие сильнейшей магией, не смогут удержать эти полчища мерзких и кровожадных тварей. Постояв немного, словно обдумывая сказанное светлой сущностью, Адон махнул рукой и предложил: «Зарон, Фарон, давайте присядем и подумаем о том, что поведала нам Динария». Пройдя к одному из чудесных маленьких деревьев, они уселись на мягкую траву, густо растущую на полу. «Что думаете, братья? Какие мысли в светлых головушках?» Зарон подтер ладони и печально вздохнул. «Как бы там ни было, ты знаешь, что мы справимся с любой угрозой. Другое дело, готов ли светлый мир к тем испытаниям, которые выпадут на долю нашу? Мы так долго живем в мире и спокойствии, что совсем забыли о темной угрозе, будто ее для нас не существует. Наши воины давным-давно спрятали свое оружие, и пусть их мастерство не угасло, они уже не те, что были раньше. Надеюсь, вы согласны со мной? Фарон, что скажешь?» Тот, поправив рукава балахона, покачал головой и, взглянув на своих братьев, ответил: «Друзья, как ни крути, я вижу страшную угрозу для всех живущих здесь. Я согласен с Зароном. У нас нет доблестных воинов, которые способны защитить мир Лучезария. Помните тех, о ком договорились не вспоминать? О наших бесстрашных героях, перед которыми мы жутко виноваты. Ведь именно советом старейшин было принято решение об изгнании этих воинов из родного дома». Он на секунду замолчал, а потом воскликнул: «Вот это настоящая сила! Скажу больше, они элита белых щитов. Я думаю, их надо умолять о прощении и любыми способами вернуть в светлый мир. Адон, Зарон, говорю вам, братья, нам стоит переломить свою гордыню. Нужно срочно собрать совет, пока еще не поздно. Мы должны идти на шаг впереди темных, иначе наш мир будет обречен на погибель». В тайном зале стало тихо. Первым нарушил тишину Зарон. «Адон, ты знаешь, что Фарон прав. Я полностью согласен с ним. Нам нужны наши герои». Тот посмотрел на братьев и улыбнулся. «Да будет так. Давайте соберем совет как можно быстрее. Я рад, что наши мнения совпали, и спасибо тебе, Фарон, за прямоту твоих речей». Поднявшись, владыки поспешили к алтарю, где в тихом одиночестве, ожидая своих хозяев, лежали магические книги. Взяв эти бесценные сокровища, правители протяжно запели заклинание призыва. Пока их громкие голоса раскатом звучали в секретном зале, под сводом появилось белоснежное облако, из которого брезжил яркий свет. Вращаясь, оно кружилось под волшебное пение магов, а как только они закончили распевать заклинание, облако вздрогнуло и, разделившись на четыре части, исчезло без следа. Адон стоял и внимательно наблюдал за Фароном, который, наклонив голову, к чему-то прислушивался. Тот одобрительно кивнул. «Все в порядке. Послания дошли до всех старейшин. Давайте готовиться к совету. Времени у нас мало». Правители быстро подошли к лестнице, ведущей наверх. Поднимаясь по ней, Адон произнес заклинание, чтобы снять магическую защиту запрета. Стражи, стоящие возле входа, сразу ощутили потоки магии, идущие из секретной комнаты. Отступив в сторону, они освободили путь владыкам, а те, стараясь не привлекать к себе внимания, спешно покинули зал. Молодые маги, тревожно смотря на учителя, задавались одним единственным вопросом. Почему правители так взволнованы? Тот, заметив беспокойство в их рядах, властным голосом сказал: «Всем успокоиться. Я вижу, вы в смятении. Уверяю, молчаливый уход правителей не означает, что над нами нависла угроза. Вам понятно? А теперь продолжим обучение, мои отроки». Он развернулся и, пройдя к трибуне, взял в руку лежавшую там книгу. Окинув беглым взглядом учеников, тот снова стал читать, продолжая занятие. Хотя маг и сам видел тревогу в глазах владык, но что бы ни происходило, сейчас он просто наставник молодых магов. А все остальное пока не важно. Обычно совет старейшин проходил в храме магии света, но в особых случаях его переносили в тайное место, скрытое от любопытных глаз. И вот сейчас настал тот момент, когда нужно собраться именно там. Слишком велика важность решаемого вопроса. Спешно пройдя в башню совета, три правителя встали под огромный шар, висящий на золотых цепях. Взявшись за руки, они нараспев произнесли заклинание «перемещение». Тут же со всех сторон засверкали ослепительные молнии, которые, ударяясь о пол, освещали магов яркими вспышками. В шаре, что висел над ними, внезапно появилась зеленая дымка. Пробиваясь сквозь его прозрачные стенки, она стремительно тянулась к владыкам, окутывая их магическим покрывалом. Вдруг воздух в зале дрогнул, и они исчезли. На дальних окраинах светлого мира был таинственный горный край, который назывался «Утесы Талых Вод». Где-то в глубине неприступных скал находилось ущелье потрясающей красоты. Там по склонам звонко журча стекали маленькие ручейки, образуя небольшие озера, а у самого подножья каменных великанов разросся пышный лес. В гуще этих великолепных деревьев приютилась небольшая полянка, покрытая бархатным ковром из зеленой травы и горных цветов. На ней, вокруг плоского куска скалы, стояли семь каменных престолов искусной работы. И вот, в ущелье, где находилось тайное место, подул легкий ветерок. Кружась, он шелестел, извещая округу, что здесь вершится светлая магия. Вдруг в одно мгновение все стихло, и на краю поляны вспыхнул ослепительный свет. А когда он рассеялся, там стояли Адон, Зарон и Фарон. Осмотревшись, они молча пошли на свои места и, усевшись, стали ожидать четырех старейшин, которые должны появиться на сборе совета. Ждать долго не пришлось. В кронах древесных великанов сверкнула яркая вспышка, и оттуда, плавно паря по воздуху, посыпались листья. Одно из деревьев, стоящее неподалеку, вдруг наклонилось. Скрипя могучим стволом, эта громадина, нависнув над поляной, протянула к земле свою ветвь. На ней, улыбаясь, сидела первая старейшина, хранительница лесов Мара. Спустившись на мягкую травку, девушка нежно провела ладонью по зеленым листочкам и, поклонившись, прошептала: «Благодарю за помощь». Словно отвечая хозяйке на ее добрые слова, оно шевельнуло ветвями и, поднявшись обратно, заняло место среди своих сородичей. Стройная, как молодое деревце, Мара была несомненно хороша. Ее длинные рыжие волосы спадали на хрупкие плечи, а голову украшал венок из разноцветных листочков. На ней было надето ярко-зеленое платье, которое обвивал пояс, сплетенный из душистых трав. Легкой поступью она подошла к своему трону и, присев, аккуратно поправила платье. Взглянув на владык, Мара ласково улыбнулась и, кивнув, сказала: «Доброго здравия!» Они привстали и с почтением поклонились в ответ. Взгляд Мары на мгновение задержался на Фароне. Ее зеленые глаза заблестели от счастья, а улыбка стала шире. Через секунду на лице старейшины появилось смущение. И она, отведя взгляд от молодого мага, изящно пригладила локоны волос. Само собой, Адон и Зарон заметили влюбленный взгляд прекрасной девы. Конечно, они давным-давно знали, что эта парочка питает влечение друг к другу, и были воистину рады за них. Всем в этом мире понятно — любовь — великая сила. Никто, ни стар, ни млад, не может противостоять светлому чувству. Вдруг эту неловкую и в то же время трогательную картину прервало появление второй старейшины мира Лучезария. На пышном ковре из мягкой зеленой травы с неистовой силой забурлил источник. Его прозрачная вода возлетала вверх бурным фонтаном, и с каждой секундой он становился все выше и выше. Вдруг водная завеса приоткрылась, и оттуда вышла хранительница морей и рек светлого мира. Ее звали Карима. Как только она покинула магический портал, водопад исчез, оставляя на густой траве мелкие капли росы. Эта высокая, статная девушка с длинными белыми волосами и голубыми глазами была облачена в роскошный сарафан лазурного цвета. Диадема, искусно изготовленная из причудливой формы ракушек, красиво смотрелась на ее голове. Пояс, который стягивал тонкую талию Каримы, был сплетен из красных морских водорослей. Грациозно двигаясь к своему месту, Карима, проходя мимо Мары, легонько коснулась ее головы и, улыбнувшись, присела на трон, стоящий рядом. Гордо держа осанку, она с достоинством королевы кивнула правителям и произнесла: «Приветствую вас!» Высшие маги в знак уважения отвесили поклон, так же, как и первой хранительнице. Карима повернулась к Маре. «Привет и тебе, сестренка!» Заметив ее беспокойный взгляд, она, сделав небольшую паузу, спросила: «Все ли хорошо?» «Привет, Карима. Не думаю, раз мы собрались здесь, но я очень рада видеть тебя». Прошло совсем немного времени, и все, кто находился в этом месте, почувствовали, как в воздухе разносится благоухание полевых трав. Вдруг на краю поляны вырос огромный цветок с широкими алыми лепестками. Через мгновение бутон раскрылся, и оттуда появилась третья старейшина. Это была хранительница лугов и полей мира Лучезария. Ее звали Лаура. Веселая, озорная девушка небольшого роста. Нет, она не была стройной, как ее сестры, хранительницы лесов и морей. Она больше походила на маленькую пухленькую пышку. Озорные глаза Лауры так и сыпали весельем, радостью и беззаботностью. На ней было надето ярко-желтое платье, а на копне кучерявых золотых волос примостился плетенный венок, искусно свитый из пестрых цветков. Он придавал этой очаровашке забавный вид. Кружась в смешном танце, Лаура подошла и, сделав реверанс великим правителям, сказала: «Доброго здравия всем-всем-всем!» Владыки встали и с улыбкой на лицах поклонились Лауре. Даже при тех обстоятельствах, что привели к данному совету, они не могли удержать себя от того, чтобы не улыбнуться этой очаровашке. Магическое веселье в ее глазах заставляло забыть обо всем плохом. Лаура повернулась к хранительницам и, подойдя, обняла каждую по очереди. «Привет, мои сестрички! Рада видеть вас!» — весело прощебетала она. Карима и Мара обожали Лауру за ее дружелюбие, открытость и задорность. Когда она присела на свой каменный трон, они встали и подошли. Мара наклонилась и поцеловала ее в розовые щечки. «Привет, цветочек! Мое почтение, сестренка!» Отойдя от Лауры, она уступила место Кариме. Та присела и нежно взяла ее за руки. «Доброго здравия, подружка-веселушка! Рада видеть тебя, сестренка!» Карима еще раз улыбнулась и, поднявшись, отошла обратно на свое место. Не успели закончиться эти трогательные приветствия, как позади сидящих правителей появилась густая серая дымка. Рассеиваясь, она обрела очертания арки, проход которой был запечатан мутным стеклом. Вдруг оно задрожало, и по нему пошли широкие трещины. Казалось, что его рушили изнутри, ударяя тяжелым тараном. Еще мгновение, и завеса рассыпалась, освобождая проход четвертой старейшине, хранительнице гор и пещер. Ее звали Верена. Строгая, гордая женщина, она всем своим видом являла, что правит суровым каменным миром. Заплетенные в косу черные волосы доходили до пояса, а взгляд ее больших карих глаз проникал в самую глубину души. На голове красовался обруч из золотого металла, украшенный прозрачными кристаллами. На Верене было надето короткое платье ярко-синего цвета с пышной накидкой. Пояс, который небрежно свисал на ее талии, был сделан из мелких отполированных камешков. Но внешний вид не всегда расскажет о маге, каков он на самом деле. Вот и те, кто знает Верену, могли поспорить с нами о суровости этой старейшины. На самом деле она нежнейшая душехранительница. Ее благородство и доброта всегда удивляли всех, кто с ней встречался. Пройдя к своему месту смелой и твердой походкой, Верена остановилась возле трона. Повернувшись к правителям, она с уважением преклонила голову и сказала: «Здравия вам, владыки мира Лучезария!» Они, встав, кивнули ей в ответ. Повернувшись к сестрам, Верена с улыбкой подошла и обняла сестер. «Привет, мои красавицы! Рады видеть вас всех!» Еще раз одарив их очаровательной улыбкой, Верена отошла и присела. Когда все были готовы обсудить положение дел, Адон встал и подошел к плите, которая являлась священным алтарем. Немного помолчав, словно собирая свои мысли, тот произнес: «Рады видеть вас здесь. У нас есть предсказание о том, что мир Тенегорна хочет созвать общий совет. И, как мы полагаем, ничего хорошего ждать не стоит. Создатель, скорее всего, соберет его, ибо ему за последние века стало скучно наблюдать за своими творениями. Предполагаю, Багрониум проявит интерес к просьбе темных существ, но лишь для того, чтобы хоть как-то себя развлечь. Я думаю, нам необходимо как можно скорее подготовиться к самому худшему. Мы с братьями уверены, что войны с темным миром нам не избежать. И как это не горько признавать, но сейчас мы бессильны противостоять этим кровожадным монстрам. Наши воины давно не брали в руку оружие. А главное, с нами нет великих героев». Адон замолчал. Посмотрев на всех, кто присутствовал на совете, он глубоко вздохнул и голосом, полным сожаления, добавил: «Нам предстоит ответить на трудные вопросы. А именно, как возвратить домой наших героев? Что, по-вашему, сказать им? В какие оправдания они уверуют? Вправе ли мы просить их о помощи? Ведь после того, как с ними поступили, у меня есть большие сомнения, что ребята вообще захотят защищать родной дом, мир, который предал их, изгнав отсюда с позором. А посему я желаю, чтобы каждый присутствующий на этом совете высказал свое мнение. Только так мы сможем принять правильное решение». Присев, Адон мельком бросил взгляд на хранительницу лесов. Мара, заметив это, не стала дожидаться приглашения. Она встала со своего места и, пройдя чуть вперед, развернулась к членам совета. Удивленно смотря на них, Мара развела руки в сторону и с грустью в голосе спросила: «Что вы желаете услышать? Правду?» «Так вот она. Да, мы виноваты перед ними. как получилось, что, обладая магической силой света, наш разум не смог распознать, правда это или ложь? Разве кто-то из нас услышал самих себя? Зато все разом поверили в странные, темные мысли, толкнувшие на это подлое предательство. Спросите себя, почему? Кто мог сотворить такое с мудрыми и великими магами? Где здравый смысл? Ведь мы, как никто в этом мире, не имели права совершить эту ошибку. А в итоге изгнали своих защитников, поверив, что на их руках навсегда останется кровь давным-давно забытой войны. Каждый из нас был уверен, что наши законы не могут принять нечистую энергию, якобы поглотившую души этих воинов. Но ведь благодаря их бесстрашию, доблести и огромной силе мир Лучезария был не тронут темной демонической сущностью. Я полагаю, нам нужно спрятать свою гордыню подальше и позвать ребят домой. Мы должны надеяться только на то, что их обида уже поутихла, верить, что эти отважные воины до сих пор считают себя частью светлого мира. А значит, как его истинные дети, они захотят защитить свой народ. Но отсиживаться в своих покоях мы не будем. Надеюсь, со мной согласны все. Речь Мары повергла членов Совета в глубокое раздумье. На лицах правителей и старейшин читалось согласие с тем, что сказала Мара. Тишина наполнила тайное место встречи, но длилась она недолго. Со своего трона встал Фарон. «Мара, ты права. Надо верить и не терять надежды. Даже зная, что это будет наша последняя битва, мы обязаны помочь им». Со своих мест почти одновременно встали Карима, Лаура и Верена. С гордым, бесстрашным видом они выступили вперед, полные решимости к действиям по спасению родного дома. Первой заговорила хранительница гор и пещер Верена. «Я согласна со своей сестрой Марой. Мы должны заставить себя позвать на помощь наших героев. Сейчас для всех наступают очень тяжелые времена. Я уже давно чувствую угрозу, идущую с темной стороны. Давайте перестанем думать и примем важное для всех решение о том, что будем делать, если наши герои нас простят и придут на помощь». «Да что и говорить, по-моему, здесь все чувствуют огромную угрозу нашему миру», сказала хранительница морей и рек Карима. «Я тоже согласна с сестрой Марой. Мы стали слишком беспечны в своей тихой и мирной жизни. Пришло время исправлять ошибки, и как бы ни была горька правда, мы должны расплатиться за то, что сделали». Позади всех стояла хранительница полей и лугов, веселушка Лаура. Да вот только на ее лице не было сейчас веселья и задорности. Широко раскрытые глаза светились отвагой и решимостью. Дождавшись, когда Карима выскажет свое мнение, она вышла вперед и с гордостью произнесла: «Они ведь не просто герои. Это наши друзья. Вспомните, как мы вместе проводили чудесное время. Вы же понимаете, если бы темные монстры не напали, то эти бесстрашные воины не подверглись такому унижению. А сейчас, по нашей глупости и невежеству, они вынуждены скитаться на молодой планете, где живут странные существа. Давайте попросим ребят простить нас и вернуться. Они непременно вспомнят, как хорошо быть в родном доме. Я очень на это надеюсь и верю». Лаура, посмотрев на Зарона, спросила: «Скажи, ты помнишь, что Тур твой друг? Сколько у вас было разных приключений? Не забыл случаем, как растил этого героя? Адон и ты, великий Фарон, помните, сколько сил отнял у вас юный Тур, пока вы обучали его? А сколько гордости и радости он принес нам своими успехами в искусстве магии?» Зарон, сидя на троне, взглянул на Лауру. «Да, ты права. Мы все помним эти времена. Но вот вопрос, вспоминает ли он их? Захочет ли Тур и его верные соратники вернуться сюда? Предлагаю перестать убеждать себя в том, что все будет хорошо. Давайте позовем, да спросим, смогут ли они нас простить». Выслушав тех, кто присутствовал на совете, Адон поднял руку, привлекая к себе внимание. «Все ясно, мои братья и сестры. Мы единодушно принимаем решение о призыве домой наших героев». И Адон жестом предложил подойти к алтарю. Когда правители и хранительницы встали вокруг каменной плиты, они, взявшись за руки, произнесли заклинание «Благой вести». Над алтарем засверкали яркие вспышки, а вверх потянулись волшебные нити, которые, сплетаясь между собой, образовали сверкающий клубок магической энергии. Полыхая голубым огнем, тот неистово вращался, издавая шипящий звук. Вдруг он перестал кружиться, и тут же изнутри заструились лучи ослепительного света, разрезая сгусток энергии на 7 частей. Приобретая форму небольших шаров, они подлетели к каждому из членов совета и осторожно опустились на протянутые к ним ладони. Казалось, ожоги неминуемы, но шары не обжигали жаром своих хозяев. Адон одобрительно кивнул и сразу подал знак для отсыла писем. Маги с размаху подбросили шары. Прозвучал пронзительный свист, и они мгновенно исчезли, унося послание в неведомый мир. Как только ритуал отсыла огненных писем закончился, они уселись на свои места. На лицах членов совета читалось беспокойство. Фарон был напряжен больше всех, ведь только он способен путем магической силы проследить, дойдут ли весточки до тех, кому предназначались. Адон пристально смотрел на брата, улавливая каждое движение его тела. Вдруг Фарон выпрямился и, с облегчением вздохнув, сказал: «Все в порядке. Наши весточки дошли, но я чувствую, что от одних воинов исходит недовольство и злость, а от других — волнение и трепет. Могу сказать одно — разговор с ними будет крайне тяжелым, и смею надеяться на то, что он вообще состоится. Адон, нам незачем здесь больше задерживаться. Это излишний риск. Нужно как можно скорее вернуться в башню совета и там ожидать появления наших героев». Адон одобрительно кивнул. «Я согласен с тобой. Нам и вправду стоит поскорее покинуть секретное место». Пройдя на середину поляны, они все вместе произнесли заклинание перемещения. Опять подул ветерок, напоминая всем присутствующим, что творится светлая магия. Появилась белая дымка, которая, кружась вокруг членов совета, сверкала яркими голубыми молниями. Вдруг над ними забрезжил ослепительный свет, заключая магов в свои объятия. Раздался оглушительный гул, а когда все стихло, в тайном месте никого уже не было.